Вы не помните, когда разговаривали с миссис Дэвис в последний раз? Наверное, это было после смерти Сони. Мы отслужили по ней мессу. Сестра Сесилия с преувеличенным вниманием разглядывала салфетку в своих руках. О католических похоронах Юджини слышать не хотела. Она к тому времени уж перестала приходить на службы в нашу церковь. Ее вера ушла. То, что Господь дал ей несовершенного ребенка, а потом еще и забрал его, да еще таким образом. Больше мы с Юджини не говорили. Я пыталась увидеться с ней. Я писала ей, но она не хотела больше иметь со мною дело, как не хотела иметь дело ни с моей верой, ни с церковью. Мне не оставалось ничего иного, как припоручить ее Господу. Я только молилась, чтобы несчастная женщина нашла наконец покой. Барбара нахмурилась, держа в одной руке подсвечник, в другой — банку с пастой. В этой истории не доставало одной, весьма существенной части, и имя этой части — Катя Вольф. Она спросила, как это вышло, что немецкая беженка стала работать няней в доме Дэвисов? «Это я устроила». Сестра Сесилия с кряхтением встала на ноги, потянулась и вновь преклонила колени, на этот раз перед дарохранительницей, и набросилась с тряпкой на ее мраморные бока. Кате нужно было найти работу, потому что положенный ей год в монастыре заканчивался, а место в семье Дэвисов подходило ей идеально. Кроме зарплаты ей предоставлялось жилье и питание, что позволяло ей скопить деньги на обучение в колледж дизайна. Тогда оказалось, что сам Господь свел вместе эту девушку и Дэвисов, и Юджини так нуждалась в помощи. А потом девочку убили. Сестра Сесилия посмотрела на Барбару. Монахиня ничего не сказала, но намеренное и полное отсутствие какого-то ни было выражения на ее лице красноречиво поведало ее мнение на этот счет. «Вы поддерживали контакт с кем-нибудь из тех людей, с которыми общались в то время?» — спросила Барбара. «Вы имеете в виду Катю, констебль?» Барбара сняла крышку с банки и ответила. «В том числе». «В течение 2 лет я каждый месяц ходила навещать ее. Сначала в Холлоуэй, где ее держали во время следствия, потом в ту тюрьму, куда ее перевели после вынесения решения. Говорила она со мной лишь один раз». В самом начале, когда ее только арестовали, и больше никогда. И что она сказала? Что она не убивала Соню. Вы поверили ей? Да. Ну, это вполне понятно, — подумала Барбара. Мысль, что ребенка убила Катя, была бы невыносимой для человека, который способствовал устройству немки в семью, и, неважно, верит тот человек во всемогущего и прозорливого Бога или нет. Она задала еще один волновавший ее вопрос. — Сестра Сесилия, вы не получали каких-нибудь известий от Кати Вольф после того, как она вышла на свободу? — Нет, никаких. — А как вы считаете, могла ли она искать встречи с Юджини Дэвис? Был ли у нее повод, помимо желания заявить о своей невиновности? — Никакого, — твердо ответила сестра Сесилия. — Вы в этом уверен? — Абсолютно. Если бы Катя захотела связаться с кем-то, кто имел отношение к тому тяжелому времени, то уж, во всяком случае, не с Дэвисами, а со мной. Но ко мне она не обращалась. — Какая уверенность, — подумала Барбара. В голосе монахини ни капли сомнения, как будто в этом деле не может быть никаких вариантов.